Глава 18. Ремеди. Свет мерцает где-то за закрытыми веками, но в остальном меня окружает полная темнота. Звуки приглушены, хотя отчетливо различим монотонный писк. От него боль в голове становится только сильнее. Это начинает раздражать даже больше, чем момент, когда яркая вспышка света ударила прямо в глаз. Я не могла отмахнуться или потребовать, чтобы они прекратили. Затем суета, тихие голоса и пустота. Теперь же я готова поклясться, что слышу шепот ангела. Он тихий и полный необъяснимой горечи и угрозы, заставляющий мое сознание проникнуться сочувствием, за которым приходит страх. Это немного странно, ведь я почти уверена, что ангелу обычно не угрожает швырнуть случайные предметы в стену. Несмотря на странные заявления, мне нравится этот голос. Слушая его, я ощущаю комфорт и покой. А еще этот запах, такой терпкий и мужественный, крайне необычный, словно кто-то, экспериментируя, смешал бензин с сигаретным дымом и лакрицей. Я почти тянусь, чтобы зарыться носом в его источник, но мое тело остается неподвижным. Что бы я ни делала в попытке пошевелить пальцами рук и ног, они не слушаются. Кто-то запер меня внутри неподвижного тела. Понятия не имею, как найти выход. Поэтому просто слушаю голос, который шепчет забавные угрозы. Если бы я могла улыбнуться. Медленно ощущения возвращаются, и чем приятнее прикосновение чьих-то теплых губ к моему лицу, тем сильнее боль охватывает тело. Словно через силу открываю отяжелевшие веки, но почему-то опять проваливаюсь в черную бездну. Хотя нет, постойте. Это два светящихся темных глаза смотрят прямо на меня с облегчением. Я никогда не видела более темного оттенка радужки, а эти так близко, что даже прищурившись, не могу разобрать, где черный зрачок перетекает в более светлый оттенок. При этом взгляд вовсе не выглядит пугающим, напротив. Улыбка мужчины, нависающего надо мной, говорит о том, что он рад меня видеть. Это от него так божественно пахнет. Немного морщусь от желания незаметно втянуть воздух в пространстве между нами. Он принимает это за сигнал дискомфорта и отстраняется, чтобы дать мне немного больше места. Привет. Во рту пересохло, и мой голос не поддается попытке собрать слова воедино. С возвращением. Мягко отвечает незнакомец, и звук его голоса накладывается на шепот ангела в моей голове. Это он. Боже, но разве могут ангелы быть настолько греховно красивыми? У этого ярко-лиловые волосы с вкраплением темных прядей. А еще есть серьги в ушах, и он вовсе не выглядит как нечто божественное, совсем даже наоборот. В его темных глазах и резких чертах лица скрывается что-то мрачное, несмотря на улыбку, призванную растопить мою настороженность. Из ниоткуда возникает мысль, что повсюду соблазны и пороки, а другие люди, в особенности мужчины, склонны колебать нашу веру и вести лживым путем греха. Я никогда не была близка к Богу, так откуда это вообще взялось? И может ли Он быть искусителем, посланным, чтобы втянуть меня в неприятности? Определенно, да. Желая еще немного оттеснить пространство и его влияние, я прошу стакан воды, не переставая наблюдать. Пока мы ведем диалог, в котором выясняется, что он не мой доктор, я не перестаю изучать его, анализируя все сказанное. Затем входит женщина-врач, начиная осмотр, и что-то в том, как незнакомец пялится на меня, выбивает из колеи. «Извините, разве посторонние могут присутствовать при осмотре?» Спрашиваю доктора, и вот тут-то происходит сразу две вещи, одна из которых более ожидаема, чем вторая. Во-первых, я практически ничего о себе не помню, а во-вторых, это нервирует мужчину, что расхаживает за спиной доктора с видом дикаря, цепляющегося за остатки контроля. Если до этого я просто была дезориентирована, ожидая, что кто-нибудь объяснит, как я сюда попала и что вообще происходит, то теперь абсолютно потеряна. Доктор покидает палату, Незнакомец со злостью бросает в меня телефоном, который выглядит чужим, и вот я остаюсь наедине с собой и опустошающим фактом. У меня амнезия. Технически врач не назвал диагноз. Но не нужно иметь ученую степень, чтобы покопаться в своей израненной, перебинтованной голове, а затем сложить 2 и 2. Я знаю свое имя, не отстраняюсь, увидев знакомое отражение в темном прямоугольнике экрана. Помню, как пользоваться этой штуковиной, но не могу ввести пароль, как ни пытаюсь. В конце концов, устройство блокируется до следующей попытки, а я раздражаюсь проклятиями и слезами, чувствуя страх, что все мои родные и друзья меня бросили, и злость на происходящее. Я плачу. Наверное, целую вечность, пока на пороге снова не возникает этот тип, чувствую его присутствие, не в силах поднять взгляд. Ранее он обвинял меня во лжи и выглядел раздраженным, так что я не жду ничего хорошего, оставляя телефон в покое, цепляясь за край одеяла, как за единственный оплот спокойствия. «Кто ты такой? Я должна знать во имя своего здравомыслия, ведь больше у меня ничего нет». Он не спешит с ответом, входя в палату и двигаясь к стулу для посетителей, а когда садится, с его губ срывается усталый вздох. «Ты действительно меня не помнишь». Это утверждение заставляет меня встретиться с незнакомцем взглядом, в основном потому, что его голос в какой-то момент звучит надломленно. Именно так я себя ощущаю. Лучше бы я этого не делала, ведь мужчина передо мной теперь растерял все признаки враждебности, его глаза потускнели, и какая-то часть меня желает протянуть руку, чтобы провести по его щеке. Но вместо этого я просто качаю головой в отрицании, подтверждая то, что он уже и так знает. «Я Уэйд». Он делает паузу, проверяя мою реакцию, но имя не кажется знакомым, и он быстро продолжает. «Твой жених». «Жених?» Повторяю, пискляво вскрикивая, мои глаза расширяются в удивлении, а с приоткрытого в шоке рта не сходит больше ни звука. «Как я могла забыть своего будущего мужа? Нет, не так. Как я могла забыть, что помолвлена с этим человеком, ведь, не поймите меня неправильно, такое уж точно отпечатывается на подкорке?» Так вот почему он был зол. Возможно, я слишком долго пялюсь, оценивая свой выбор, потому что подобие нахальной улыбки расцветает на его губах, резко меняя острые черты лица. «Полегче, малышка, у тебя сотрясение. И доктор сказала, что физические упражнения исключены. Минимум на 2 недели. Я ведь не ослышалась. Судя по самодовольному выражению, он действительно намекнул, что мы... Ведь мы... Черт возьми, почему в палате так жарко? И почему я разговариваю сама с собой? Не знаю, может быть, дело в сотрясении, но я вдруг решаю проигнорировать вульгарный намек. На этот раз пришло мое время для скепсиса, поэтому иду более сложным путем и выпаливаю. Не хочу показаться грубой, но это вовсе не то, как я представляла себе будущего мужа. Представляла ли я вообще? Он, безусловно, горяч. Держу пари, что обожгу пальцы, если дотронусь. Но еще он выглядит так, словно неприятности его хобби. А я вовсе не чувствую в себе желания дразнить судьбу. Что, если мы оказались здесь по его вине? «И что же ты представляла, Ремеди?» Говоря это, Уэйд придвигается ближе и смотрит на меня с гипнотизирующим интересом. Вбирая в себя остроту его взгляда, на ходу выдумывая ответ. «Не знаю. Может быть, деловой костюм или что-то более...» Мои глаза скользят по странной пыльной одежде с кучей карманов и ремней. Такое обычно не носят на улицах. Его руки и лицо немного испачканы грязью и запекшейся кровью, пожимая плечом. «Обычное?» «Обычное». Он наклоняет голову, как будто пытается добраться до моих мыслей через все эти бинты и череп. Короткая стрижка и определенно никаких цветных прядей и татуировок. Не перестаю перечислять, наблюдая за его реакцией. «Но, разумеется», — ухмыляется Уэйд, потирая подбородок. «Какой-нибудь неуклюжий придурок, который складывает одежду по категориям и трахается исключительно в миссионерской позе. Мои щеки уже начинают пылать, а его ухмылка становится только шире. «Определенно не я». Прищелкнув языком, он вынимает из кармана пакетик черной лакрицы и засовывает одну палочку в рот, медленно пережевывая. Я неотрывно наблюдаю, как двигается его мужественная челюсть и при глотании подпрыгивает адамово яблоко. Пристыдить бы красивого мерзавца за неуместную речевую блевотину. Но как раз когда открываю рот, он доедает лакрицу и выдает следующее. «Для той, кто оседлал незнакомого парня в свой первый раз, ты выглядишь слишком взволнованной разговорами о сексе». Слова слетают с этого дерзкого языка поразительно легко и сладко, как горячий шоколад. Но они также легко обжигают внутренности. «Что? Я не... Что ты такое несешь? «О да, мое маленькое лекарство. Ты это сделала. И не только это». Теперь он приподнимается, упираясь обеими руками в матрас, практически нависая надо мной. «Представь себе, я тоже был удивлен. Ведь по счастливому стечению обстоятельств тем парнем был я. Мы перепробовали столько позиций, что пошли на второй круг с некоторыми дополнениями». Я смотрю на него снизу вверх, и все мое тело, вопреки здравому смыслу, трепещет. Должна оттолкнуть нахала, сказать, что он ненормальный и спятил, а потом позвать доктора и попросить связаться с моими близкими. Но снова не могу пошевелить ни единым мускулом, ощущая слабость и дрожь в ногах. Губы Уэйда зависают на расстоянии крошечного вздоха от моих. Я чувствую, как его лакричное дыхание пляшет на моей коже. Образы, которые он рисует, без приглашения просачиваются прямо в мозг, вставая перед глазами, и я тяжело сглатываю, глядя, как его бесстыжий рот дергается в улыбке. А потом он отстраняется, возвращаясь в кресло, и я ощущаю острую нехватку тепла. Благодаря Богу за то, что он не двинулся дальше, потому что что-то подсказывает, я бы не смогла остановиться. Списываю реакцию своего тела на узнавание. По всей видимости, оно приходит в норму быстрее, чем моя память. «Хорошо. Раз уж мы помолвлены...» Прочистив горло, меняю тему. «Что еще ты можешь рассказать обо мне? Как мы очутились в этой больнице?» Улыбка на секунду сползает с его лица, но также быстро возвращается на место. «Несчастный случай. Авария на мотоцикле», — коротко отвечает он, глядя на приборы, окружающие мою кровать. «Ты хотела порулить, а я не успел среагировать». Мои руки взлетают ко рту, пробегаю взглядом по порванной одежде Уэйда. Теперь следы грязи и ссадины уже не кажутся мне такими уж непрезентабельными. «Боже, мне жаль», — произношу на вдохе, пытаясь вложить всю искренность в дрожащий голос. «Не следовало садиться за руль. Черт, я ведь даже не знаю, с какой стороны подойти к этой двухколесной штуковине. Ты в порядке?» Чувство вины подзывает новый приступ слез и паники. Рука Уэйда мягко ложится на мою, его пальцы сжимают мои в легком прикосновении. «Со мной случалось и худшее, малышка. Главное, что теперь мы оба в безопасности». Он проводит большим пальцем по ладони, видя, как мой подбородок дрожит. «Что касается другого твоего вопроса, доктор сказал, что нельзя вмешиваться в естественный ход восстановления процессов памяти, поэтому не уверен, что могу рассказать много. Ты любишь высокие каблуки, яркую помаду, и я, надо сказать, тоже». Он мягко улыбается, и эта улыбка доходит до уголков его темных глаз. «А еще почему-то обожаешь волшебника страны Оз». Я резко сажусь, и приступ боли раскалывает плечо, а голова начинает кружиться. Уэйд тут же вскакивает, укладывая меня обратно на подушки, его лицо омрачается тенью беспокойства. «Тебе не стоит делать резких движений». «Книга. Я помню ее. Мама назвала меня в честь героини, мое второе имя...» «Дороти». «Я знаю», — отвечает Уэйд. «Она стоит на книжной полке у нас дома. Вообще, если признаться, это единственная книга в доме». Его губы снова дергаются в улыбке, а меня так и распирает любопытство. Так мы живем вместе как давно? Недавно. Еще не успели обустроиться. Размыто отвечает он, в очередной раз избегая моего взгляда. Но встречаемся уже почти 2 года. А знакомы еще дольше, если учесть тот день, когда ты без предупреждения запрыгнула на мой... Выставляю руку вперед, останавливая предложение. Достаточно, я поняла. Быстро выпаливаю, чувствуя, как горит все лицо. У нас длительные отношения, все ясно. Ты такая красивая, когда смущаешься. Как так вышло, что все мои воспоминания об этом мужчине стерты напрочь? Я не могу взять себя в руки, чтобы реагировать как угодно иначе, чем желанием залезть под одеяло и сгореть заживо. Особенно, когда он так решительно рассказывает факты из моей жизни и использует милые интимные прозвища, нежно поглаживая по руке. Стоп. Мы ведь помолвлены, верно? Ага. Уэйд выглядит таким счастливым, небрежно восседая в кресле. Его рука все еще выписывает хаотичные узоры на тыльной стороне моей ладони. Значит, ты сделал предложение, и я сказала «да»? Честно говоря, ты разрыдалась от радости, а потом тараторила какую-то билиберду, что это лучший день в твоей жизни. Говорит он без запинки. Ну надо же. Очень не похоже на меня, но допустим. Тогда, может быть, ты знаешь, где сейчас мое кольцо? Дорогой жених.